Єфімони. Я еду к Ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, он все позванивает ими. Должно быть ему приятно. Это первое мое стояние. И оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает. От грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой, старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник. А из плотников много самых больших святых. И Сергий преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело. «Горкин?» — спрашивая его. «А почему стояние?» «Стоять надо», — говорит он, поохивая мягко, как и все владимирцы. «Потому, как на страшном суду стоишь. И бойся, потому их фимоны». «Их фимоны? А у нас называют Ефимоны. А Марьюшка-кухарка говорит даже Филимоны. Совсем смешно, будто выходят филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю Горкина, а почему же Филимоны? Марьюшка говорит». «Уйди, грех с тобой. Ну какие тебе Филимоны?» «Их фимоны. Господне слово. От древних век. Стояние, покаяние со слезьми, скорбение. Стой и шепчи. Боже, очисти мя грешного. Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому их фимоны». Таинственные слова, священные. Что-то в них. Бог будто. Нравится мне, и я, как одела пред тобою, и не пщевать и вины о грехах. Это я выучил в молитвах. И еще жертва вечерняя. Будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще радостные слова. Чаю воскресения мертвых. Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками, как нам. Вот глупый. И еще мне нравится новое слово. Целомудрие. Будто звон слышится. Другие это слова, не наши. Божьи это слова. Их фимоны. Стояние. Как будто та жизнь подходит небесная, где уже не мы, а души. Там прабабушку Устинья, которая 40 лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожным ремешком по священной книге. Там удивительный Мартын Плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на крещение в такой мороз, что он не оттает до самого страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил. И кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час, потому и стояние, и фимоны, и благовест печальный. Помни, помни. И кругом уже все такое. Серое небо скучное, оно стало как будто ниже, и все притихло. И дома стали ниже и притихли, и люди загрустили. Идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мятнет. Стал, как толченые орехи, халва халвой. Совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешным. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит, грехи душит. Вон на березе за забором так изгибает шею, будто гусак клюется. Горкин, а ворона приставится на страшном суде? Он говорит, это неизвестно. А как же на картинке, где страшный суд? Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты, рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками. «Пожалуй, что и вся тварь воскреснет», — задумчиво говорит Горкин. «А за что ж судить? Она тварь неразумная, с нее взятки гладкие. А ты не думай про глупости». не такое время, не помышляй. Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг воздушные разноцветные шары. У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить. Хозяин выгнал за безобразие, говорит Горкину половой. Дни строгие, а он смасленный, все прощается. Шарашник. Гости обижаются, все черным словом. «За шары подавай!» — кричит парень ужасными словами. Извозчики спичками прожгли. «Не ходи безо времени, у нас строго!» Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня. «Сажай его под шары и бочки, будут ему шары!» — кричат половые вслед. «Пойдем уж, грехи с этим народом!» — вздыхает Горкин, таща меня. «А хорошо, строг стало, блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем нравится порядок. И машин на первую неделю запирает, и лампадки везде горят. Афонское масло жгет от Пантелеймона. Так блюдет. И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты, и Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба с нитка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой, но никто ничего не покупает до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком, в каменных противнях кисель гороховый можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают, бултыхают жестянки маслососы. Пошла работа. Стелится вязкий дух теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать. Постой-ка, приостанавливается Горкин на площади. Никак уж Базыкин гроб жирного покойнику сготовил. Народ-то смотрит. Пойдем поглядим. На мертвые дроги сейчас дымать будут. Обязательно ему. Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее. Всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах. Неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет. В накопившейся с крыши лужи стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными похоронными конями. И это не просто лошади, как у нас. Это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно не настоящие. Кажется мне, постукивают в них кости. «Жирнов, что ли?» — спрашивает у народа Горкин. «Ему, покойнику». От удара в банях помер, а вот уж и дом сготовили. Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб жирновский. Снизу он, как колоды темной, на искрасно-золочёных пятках жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках между золочёными скобами набиты херувимы из позолощённой жести с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки с коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь. Вкладывает шумящую перинку, через реденький коленкор сквозится сено, жесткую мертвую подушку, поднимает подбитую атласом крышку и глухо хлопает в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю, кричит Горкину. «Гробок-то! Сам когда-то еще у меня дубок пометил! Царство ему небесное, а нам поминки! Ну, с Господом!» В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки, оборки и стук пустоты в ушах. А благовест призывает: «Помни! Помни, в Писании-то как верно, человек, яко трава, говорит сокрушенно Горкин. Еще утром вчера нас с гор катался, Василий Васильевич из уважения сам скатывал, а вот рабочие его рассказывали, Двои блины вчера ел, да поужно заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался, да кулебячки, да кваску кувшинчик. Встал в 4 часа, пошел в баню попариться для поста. Ливон его парил у нас, дворянских, а первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел. Пока цирюльника привели пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там. Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф. «Уж постарайся, Сеня, помощник-то, — ласково просит Горкин, — и прославлю его, бог отца моего. Поворчи погуще». «Ладно, поворчу», — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. «В больницу велят ложиться, душит. Октавы теперь Батырину отдали, он ж поведет орган-то на Господи сил, помилуй нас. А на душе моя я трону, не беспокойся. А в Благовещение на кулебячку не забудь позвать, напомни старости», — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. «С прошлого года вашу кулебячку помню. Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам, а за виски ангелами воспрянут». В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадила убрали, сняли с икон венки и ленты. К Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Кануны аналой одеты в черное, и ризы на престоле великопостные, черные серебром. И на великом распятии до Адамовой головы серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дичок читает пустынно, глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощеного, Митриева трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот: «О, Господи!» Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, а мальчишки стоят амвона смирно. Их не гоняют богоделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят? Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчи начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает. «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог!» И начались ефимоны, стояние. Я слушаю страшные слова. «Увы, окаянная моя душе, конец приближается. Скверная моя, окаянная моя, душе блудница, во тьме остави мя окаянного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Я слышу, как у батюшки в животе урчит. Думаю о блинах, о головизне, о жирнове. Может, сейчас умереть и батюшка, как Жирнов. И я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти мя грешного! Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй, что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки. Боже, очисти мя грешного! Смотрю на диакона на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов, и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаю, что так грешу, помышляю, и падаю на колени в страхе. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается. Господи, приближается. Мне делается страшно, и всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываясь, и вижу отца. Он стоит в распятии, и мне уже не страшно, он здесь со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он. Все должны умереть, умрет и он, и все наши умрут, и Василий Васильевич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете, Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли. Молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой, и сразу мысли мои в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах, в зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают от чая с горячими баранками. На ухо шепчет Горкин, Батырин поведет, слушай, Господи, сил. И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавы, Господи, сил, помилуй нас. На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит нам вон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает, и вот начинает воздыхающим голосом: «Господи, владыка живота моего!» Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я ровно 12 раз: «Боже, очисти меня грешного!» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке, я знаю кто, прижимаюсь спиной. И мне ничего не страшно. Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина. Сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медики, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью, и в храме тени неслышно ходит. У распятия теплится синяя лампада грустная. Он воскреснет, и все воскреснут. Думается во мне, и горячие струйки бегут из души глазам. Непременно воскреснут, а это только на время страшно. Дремлет моя душа устала. «Крестись и пойдем», — пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. «Устал, а завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничек куплю». Уже совсем темно, но фонари еще горят так мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарень гуще доносит хлебом, к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом. «Только хлебушком и живи теперь». И мне хочется хлебушка, и Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок. На говенье одни сухарики. К лавке Базыкиной смотреть боюсь только уголочком глаза. Там яркий свет, молнии зажгли, должно быть, еще кому-то. Да нет, не надо. «Глянь-ка, опять мотается, — весело говорит Горкин. — Он самый в бассейне-то». У сизой бассейной башни на середине площади стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары. «Никак все с шарами не развяжется», — смеются люди. «Это я-то? Не развяжусь!» — встряхиваясь, кричит парень, хватает свои шары. «Я-то? Этого дерьма-то? На!» Треснула и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули. «Вот ты развязался, завтра грибами заторгую, а теперь чай к Митриеву пойдем пить, шабаш!» «Вот и очистился, ай да парень!» — смеется Горкин. «Все грехи на небо полетели!» И я думаю, что парень молодчина. Грызу еще теплый грешник поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче. «Не, не галки это, — говорит, прислушиваясь Горкин, — грачи летят, по гомну их знаю, самые грачи-грачки. Не рось теперь, а весна теперь пошла!» У Муравлятникова пылают печи, в проволочное окошко видно, как вываливает на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки. «Эй, Мураша, давай-ка ты нам с ним горячих вязочку с пылу жару на грош пару!» Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих. «С великим постом кушайте, сударь, на здоровьице! Самое наше постное угощение – бараночки-с!» Я радостно прижимаю горячую вязочку груди у шеи, пышет печеным жаром баранками мочалой теплой, прикладывая щеки, жжется, хрустят горячие, а завтра будет чудесный день, и потом, и еще потом много-много, и все чудесные.